а его привилебию – 200 соболей и парчи наризы. Митрополит отблагодарил за щедроты великого государя, за его попечение в святых храмах Господних христианских и обещал, что все пастыри вознесут молитвы к престолу предвечного за здравие пресветлого царя-единоверца, за исполнение благих его начинаний и за отклонение от него всякого зла. Что же касается гетмана Дорошенко, то он ведает, что сердце его о едином печется, о благе несчастной, разорванной на две части отчизны, для которой он готов пожертвовать всем и даже жизнью своей. Относительно предполагаемого союза с игорянами, митрополит уверил Тяпкина, что ничего подобного не было, что татари только по-соседски помогают казакам, но о подчинении им гетман и не помышляет. Что же касается того, чтобы гетман отложился от Польши, владыка ответил следующее. «Могу ли советовать гетману нарушить мир самим королем, паном нашим милостивым, клятвою утвержденной? Я христианин и не хочу быть клятвопреступником. Страшусь суда Божия. Да сохранит Господь мир во всей силе и славе для блага моих братьев ближних. Но да походатайствует великий государь у короля польского, чтобы он утвердил за нами все наши природные права и привилегии, ибо в Писании сказано «врагу своему веры не дашь». А доколе не будут утверждены все права наши, не будет прочного мира во всех трех государствах». Смущенные такими речами, не обещавшими ничего доброго, согласно инструкциям от московского приказа, явился Василий Тяпкин на аудиенцию к ясновельможному гетману. Последний был в этот день чем-то особенно раздражен. Вчерашнего счастливого благодушия не осталось и следа. Напротив, по сумрачному лицу его перебегали тени, а в глазах горела какая-то неведомая обида. Прием московского посла был обставлен подобающей пышностью. Гетман, опоясанный по адамашковому темному жупану драгоценной персидской шалью, и облаченный в темно-малиновый бархатный, расшитый золотом кунтуш, с наброшенной на плечи мантией, в полном вооружении и с булавой в руке, восседал на высоком золоченом кресле. Над ним держали Харунжи и бунчуковые товарищи два бунчука и два знамени. Вокруг кресла справа и слева стояла чинно генеральная старшина, пышно разодетая, во всех регалиях, присвоенных каждому чину сообразно занимаемой им должности. Перед гетманом впереди стояли еще два джуры, одетые в яркие цвета, а у дверей размещены были гайдуки, вооруженные саблями и алебардами. Московского посла торжественно ввели в светлицу. Костюм его был также богат и эффектен, хотя тяжеловат по покрою. Сверх шелковой красной ферези накинут был парчевый длинный кафтан, украшенный позументами и золотыми пуговицами с бирюзой. Бесценный соболий воротник украшал его. Высокая шапка покрывала его голову и придавала всей наружности посла важный и торжественный вид. Гордо вошел в светлицу Тяпкин, отвесил низкий поклон пану гетману и торжественно начал свою речь. «Его пресветлое царское величество, государь великий и малый России и всех земель обладатель, желает тебе, ясновельможный гетман, здравия!» «От щирого сердца», — отвечал гетман, поднимаясь с кресла и отвешивая низкий поклон, «благодарю пресветлого московского царя и моего пана за его милость и честь. И со своей стороны желаю наияснейшему государю здравия, долголетия и споспешествования во всех его благих начинаниях. «Царь всея России и государь мой всемилостивейший», — продолжал Тяпкин, — «скорбит душою, что ты прельщаешься огорянскою прелестью и держишь союз с врагами креста Господня и христианских держав, которым обязан ты повиноваться».